Глава 7. Тайный предприниматель. 5 лет спустя. Деревня Большие Сосны. Маша. И на этом наш урок окончен. Улыбаюсь своим ученикам и добавляю. Ребята, не забываем, что завтра у нас контрольная работа, которой нужно тщательно подготовиться. Мария Сергеевна, а вы тоже переезжаете? Подойдя ко мне, спрашивает Диана. Глажу ее по голове и смеюсь. Нет, не собираюсь. А что, кто-то переезжает? Да, мы скоро переедем в город в новую квартиру. И Таня Круглова тоже переедет. И Андрей Мыльников. Да ну, наверное, что-то путает. С чего бы это вдруг решили все переехать в город? Я часто слышу от жителей деревни, что их не устраивает жить здесь из-за постоянных проблем с электричеством. Кто-то жалуется, что здесь нет никакой цивилизации. Плохо ловит интернет, вода в колодцах плохая, один магазин на всю деревню, и еще можно перечислять до бесконечности. Но массово отсюда никто не бежит. Многим все же нравится жить вдали от города, в экологически чистом месте. Меня тоже все устраивает. Я ни разу не пожалела о том, что мы 2 года назад продали квартиру в Королеве и построили здесь небольшой домик. Я безумно благодарна бабушке за то, что она оставила мне в наследство эту землю. Когда-то Кирилл собирался отгрохать здесь базу отдыха, а вышло так, что мы с родителями и моими девочками сами здесь живем. И очень довольны. Девочки растут на природе, вдали от городской пыли и автомобильных выхлопов. Ходят в садик, в котором всего 1 группа на 9 человек. Не то что в городских садах, где детей в группе по 30 человек, а то и больше. Как только я переехала сюда, то сразу устроилась на работу в небольшую местную школу. Здесь у нас тоже один младший класс, и в нем всего 8 человек. Меня радует, что я успеваю каждому ученику разжевать материал и по 100 раз повторить то, что не усвоили во время урока. Никакой спешки, никакой суеты. Все, как я люблю. В город мы ездим крайне редко, если только нужно в торговый центр за одеждой или в больницу. Здесь с медициной совсем туго. 1 медик на всю деревню и 1 аптека, которая работает через раз. Иногда приспичит купить лекарства, а аптека на амбарном замке. «А я говорил, что с маленькими детьми нужно жить в городе», – ворчал отец, когда девочки заболели ветрянкой. «Случись что, и врача не дождаться». «Ой, перестань», – отмахнулась от него мама. «Машка молодец, что подтолкнула нас переехать сюда. Ты только глянь, какая красота вокруг. Лес, озера, птички поют. А ты заладил город да город». Мы долго ломали голову над тем, продавать квартиру в городе или нет. С одной стороны, отец прав. В городе и больница под боком, и аптеки, и магазины, и все необходимое. Но с другой стороны, мы устали ютиться в маленькой квартирке впятером. К нам часто приезжал мой брат Виталик со своими сорванцами, и тогда квартира превращалась в дурдом. Когда девчонкам было по 2 года, я предложила родителям продать квартиру и перебраться в деревню. Мама сразу была за. «А что? Хорошая идея! Квартира наша расположена в центре, поэтому и продать ее можно дорого. Плюс у нас с отцом есть кое-какие сбережения. Добавим и построим дом. Но не продавать же землю, верно? И я, между прочим, всегда хотела жить подальше от города, когда выйду на пенсию. На пенсию вышла, а значит, пора бы и в тихое место перебраться». А вот папа долго бурчал. «Ты, Машка, не думай, что я буду каждый день мотаться из деревни в город по вашим нуждам. У тебя права есть?» «Есть. Причем получила ты их, когда еще в браке была, а за руль так и не села. Так что, если хочешь жить в деревне, то давай-ка перебарывай свой страх и садись за руль». А я и села за руль папиного Рено. Ездить по деревне и по трассе до Королёва не так-то и сложно. Это тебе не в городе стоять в километровых пробках и передвигаться в потоке машин. Летом садимся с девчонками в Реношку, открываем все окна, включаем музыку и едем на озеро купаться. Но красота, да и только. Жаль, что сейчас ноябрь. А так хочется переместиться в лето. Следующим летом моим рыжулькам исполнится 5 лет. Обалдеваю, я проверяю тетрадки. Как быстро летит время. Не за горами и школа. Как же хорошо, что они будут учиться у меня. Всегда на виду, всегда под присмотром. И учиться будут хорошо. Со мной точно не забалуешь. Если честно, мне всегда спокойнее, когда они рядом. За эти 4 года я отрастила глаза на затылке, обзавелась еще 1 парой рук и ног, чтобы догонять их и успевать забирать из шаловливых ручонок игрушки, которые они собирались положить в рот. Стеша и Даша очень шустрые. За ними нужен глаз да глаз. «В папку пошли. Смеялась мама. Тот тоже уж до чего шустрый. По девкам только и бегал. Но зато внешность твоя у этих рыжиков. Они, как и ты, поцелованы солнцем. Девчонки совсем не похожи на Кирилла, что меня радует. Мамины дочки. Только мамины и ничьи больше. Кирилл, кстати, после нашего развода уехал со своей Виолеттой в Израиль. Я узнала от знакомой, что они поехали туда рожать, а потом, когда Вита подарила моему бывшему мужу сына, они остались там жить. И флаг им в руки. Мне еще и спокойнее, что его нет в России. До сих пор помню, как он после развода грозился отомстить мне за подарок, который я вручила ему на день рождения. Видимо, всю жизнь будет вспоминать, как верещал на весь дом, привязанный к кровати. Я не сказала ему о том, что жду от него ребенка. Точнее, двух, но в тот момент я еще и сама не знала об этом. Зато на УЗИ мои глаза вылезли из орбит, когда я услышала, что жду близнецов. Первое время я понятия не имела, как буду справляться с ними. Не была готова к такому повороту. Но сейчас, глядя на своих рыжуль, благодарю Вселенную за то, что они у меня есть. Это самый лучший подарок от Кирилла. Поэтому и злости на него нет никакой, и обиды нет. Он компенсировал свою измену сполна. А ведь всего-то нужно было немного подождать, и я бы обрадовала его новостью о долгожданной беременности. Но он сделал свой выбор, когда закрутил роман с длинноногой любовницей и упустил свой шанс стать отцом для этих маленьких принцесс. Кирилл до сих пор не знает о дочках. Я не пересекаюсь с нашими общими знакомыми, не веду соцсети, а когда приезжаю в Королёв, то не треплюсь на каждом углу, что я родила от него. Да и разве до нас ему в своем Израиле? «Мария Сергеевна, у меня для вас такие новости!» Слышу в дверях кабинета довольный голос завуча. Она подходит к моему столу и с широкой улыбкой заявляет. «Нам скоро придется закрыть школу!» «Что?» В шоке выдыхаю я. «Как это закрыть? А детей где будем учить?» «Так в том-то и дело, что детей почти не останется. Уже 4 семьи сообщили о переезде в город, и это еще только начало». «Не понимаю, а почему эта новость вас так обрадовала? Из-за чего люди решили уехать из деревни? Этому есть какое-то объяснение?» «Есть!» – расплывается в улыбке завуч. «На днях сюда приезжал какой-то московский предприниматель и предложил нескольким семьям продать ему земли вместе с домами. Деньги пообещал хорошие, настолько хорошие, что вполне хватит на квартиру со всеми удобствами». «Ну какой дурак откажется? Это ж для многих как подарок с небес!» Она наклоняется ко мне и шепчет. «Если мне предложат такие деньги за мой старый дом, то я и думать не стану. Отдам, не глядя. Тем более скоро и работы здесь совсем не будет». «Я ни за что не продам свой дом. Возмущаюсь я, краснея от злости. И в город я не поеду». «Но вот скоро он снова сюда приедет, озвучит вам сумму, и тогда я посмотрю, что вы ему ответите. Я так понимаю, что он хочет выкупить здесь все?»